Глава 16. Вот, наконец, и сдохла она, оставивши в страхе всех, которые при ней, издыхающей, там находились. Василий Тредиаковский. Телемахида. Анна Иоанновна встретила смерть с достойным мужеством. Она умерла гораздо лучше, нежели сумела прожить. Глаза царицы при страшного зраку медленно потухали. Императрица умирала в духоте, в спазмах, в боли. Взглядом уже гаснущим она обвела придворных и заметила прямую, как столб, фигуру Миниха в белых штанах с бриллиантовым жезлом в здоровенные ручищи, обтянутой перчаткой зеленой. «Прощай, фельдмаршал!» Сказала она ему твердо. В этот последний миг она будто желала примирить Миниха с Бероном, двух пауков, которых оставляла проживать в одной банке. Иерархи синодские читали отходную и дымно чадили свечи. Потом взор Анны Иоанновны, медленно стекленея, вдруг замер на Бероне. Долго-долго смотрела она на своего фаворита, словно хотела унести в могилу память об этом стройном и сильном мужчине, который утешал ее в жизни. И вот губы ее плачуще дрогнули. «Не бойся!» — произнесла она внятно. Еще раз обвела взором близких, лица которых плавали перед ней, как в тумане, колеблясь и расплываясь в свечном угаре. «Прощайте все!» Закончила Анна. Голова ее дернулась, а глаза больше ничего не видели. Анна Иоанновна умерла, прожив на белом свете 46 лет, 8 месяцев и 20 дней. 10 лет русской истории, самой тягостной и унизительной, закончились. «Не бойся!» Это были слова ее политического завета. Она внушала Берону не бояться России и народа русского, но сама-то всю жизнь прожила в самом гнусном страхе. Прусский посол Мардефельд поспешно строчил донесение в Берлин молодому королю Фридриху II. Все русские вельможи отправились в Зимний дворец поздравить регента, целуя ему руки или платье. Он заливался слезами, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. Спокойствие в империи столь велико, что, можно сказать, ни одна кошка не шевельнется. В душных покоях было невозможно дышать. Отбили замки и растворили рамы окон. Придворные толпились возле герцога Берона, как послушные марионетки. В окна врывался свежий морозный воздух, и вместе с ним донесся до покоев дворца чудовищный, дерзновенный вопль с улицы. «Уж коли на Руси самым главным Берон стал, так, видать, он царицу по ночам здорово умасливал!» Крикун оказался монахом. Его поймали и привели. «Любезный, — сказал Берон Крикуну, — ваше ли это дело? Рассуждать о высших материях власти. Вы позволили себе отзываться обо мне дурно, а ведь вы меня совсем не знаете. Может так случиться, что я человек хороший, и вам будет со мною хорошо». Ушаков сделал выжидательную стойку. «Куда его тащить прикажете? За него? В пытошную?» Массивная челюсть Берона дрогнула. «Зачем? Отпустите его. Я не желаю зла». Два лакея подвели к регенту ослабевшего от рыданий князя Никиту Трубецкого, который спрашивал о распоряжениях по комиссии погребальной, о траурных пышностях, приличных сану покойницы. Любопытствовал князь Никита, сколько тысяч золотом ему на все это благолепие будет из казны отпущено. «Не понимаю вас», — ответил Берон. «О каких тысячах идет речь?» «В уме ли вы, прокурор?» Для украшения гроба императрицы возьмите страусовые перья от шутов. А что осталось в магазинах от дурацкой свадьбы в ледяном доме, из этих запасов вы посильно и создавайте пышность. Ай да Берон! Хорошо начал, прямо с ядом начал. На тонком шпице дворца Летнего дрогнул орленый всероссийский штандарт и медленно пополз вниз, приспущенный в трауре по кончине императрицы. Но рядом с ним ветер с Невы трепал и расхлестывал над столицей России желто-черный штандарт курлянского герцога. Перед толпою льстецов Берон следовал в комнаты нового императора России, Иоанна Антоновича. Регент почтительно склонился перед младенцем, император, возлежа на подушках, пускал вверх тонкую и теплую струйку. «Ваше императорское величество!» — обратился к младенцу Берон. «Соблаговолите же дать монаршее распоряжение, чтобы отныне мою высококняжескую светлость титуловали теперь не иначе, как его высочество, регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский». Младенец катался на подушках, потом густо изморал под собой роскошные сибирские соболя. «Его величество выразил согласие», — заговорили льстецы. «Чего уж там?» — подоспел Бестужев. «Дело ясное!» Миних сказал. «Даже слишком ясное! Я это ощутил по запаху!» Статсдамы и фрейлины уже обмывали покойницу. Анна Иоанновна еще долгих 3 месяца не будет предана земле, и для сохранения останков императрицу следует приготовить. Теперь, когда она уже не себе, а истории принадлежала, тело ее бренное вручалось заботам медицины. Шествовали люди почтенные, мужи-ученые, лейб-медики и хирурги. Сейчас они распотрошат ее величество. В конце важной и мудрой процессии врачей шагал и Емельян Семенов, который до сих пор царицы вблизи не видывал. И думал, шагая, теперь она тихонькая. А сколько мучений народ принял от нее, пока в ней сердце билось, пока уши слышали, а глаза виноватых выискивали. Заплаканная гофмейстерина остановила врачей. «Сейчас ее покойное величество перенесут в баскетную, и лишь тогда велено вас до тела ее допущать». Кавбургаве был на ухо тук. При нем состоял ассистент Маут, который на пальцах, как глухонемой, быстро втолковал мэтру, что тело к вскрытию еще не готово. Кандаиди наказал лакеям дворцовым, чтобы тащили в баскетный зал побольше бедер и чашек разных. «Я знаю! Натетет, с нее много жидкости!» Семенов опустил на пол тяжелый узел, в котором железно брякнули инструменты для трупоразодрания, служащие. И тут кто-то цепко схватил его за плечо, подкравшись сзади. Обернулся? Ну, так и есть. Опять слово и дело. Стоял перед ним Ванька Топильский, в мышином кафтанчике живодер известный. «А тебя не узнать», — сказал он Емеле с подозрением. «Ишь, как принарядился ты! Отчего я тебя во дворце царском вижу?» «Стал я врачебным подмастерьем. И ты меня не хватай, не хватай! Ваше время ныне пошло на исход!» Топильский руку с плеча убрал, а ответил так. «Наше время никогда скончаться не может, ибо России без сыска тайного уже не обойтись. Машина сия хитроумная запущена, и теперь ее не остановишь. Только успевай кровушкой смазывать, чтобы скрипело не шибко». Повели врачей в баскетную, откуда мебель и цветы уже убрали. Остался посреди небольшой стол, на котором лежала императрица. Дверь закрыли, снаружи ее поставили часового. Спотыкаясь о ведра, стоящие близ стола, врачи стали рвать платья с императрицы, словно тряпки с дешевой куклы, которую впору выбросить. При этом они разом раскурили трубки фарфоровые. Дым нависал столбом, наконец был сдернут последний чулок, и глухой Каав Бургаве грубо шлепнул Анну Иоанновну по ее громадному животу. «Сеньор», — сказал он Рибейро Санчесу, — «потрошить брюшную провинцию мы доверяем вам. А вы, — обратился он к Андаиде, — проникните в провинцию секретную». Семенов глянул на Анну Иоанновну. «Покажи ее вот такой народу. Не поверят ведь, что эта расплывшаяся баба угнетала и казнила, услаждая себя изящными фаворитами, бриллиантами, бенджиной, картами, стрельбою из лука, песнями и плясками, забавами глупейшими». Емельян Семенов брезгливо рассматривал императрицу. Один глаз Анны Иоанновны приоткрылся, и жуткий зрачок его из-под тишка надзирал за Емельяном. Стало страшно, как и в прежние времена. Под императрицу подсунули ароматические матрасы. «Ну что ж, начнем?» — заговорили врачи. Санша скинул кафтан, натянул длинные, доходящие до локтей перчатки из батиста, вооружил себя резаком, но прежде лейб-медики выпили по стакану вина и снова втиснули в зубы трубки. «Пора!» — суетился Детельс. «Приготовьте ведра!» Под ударом ножа раздутое тело императрицы стало медленно оседать на плоскости стола, словно мяч, из которого выпускали воздух. Санчес перевернул тело на бок, и теперь Семенов с Маутом едва успевали подставлять чашки. «Осталось одно ведро!» — крикнул Емельян. «Это для требухи!» — ободрил его Кандаиди. Знание латыни всегда полезно, и сейчас врачи посадили Емельяна Семенова для записи протокола. От стола, где потрошили Анну Иоанновну, часто и в разнобой слышалось разноголосье врачей. «В перикардиуме около рюмки желтого вещества. Печень сильно увеличена. Жидкости 3 унции. Поспевайте писать за нами. Истечение желчи грязного цвета. В желудке еще осталось много вина и буженины. Ободошная кишка сильно растянута». «Проткните ее», — велел Кандаиди. Требуха ее величества противно шлепнулась в ведро. «Вынимайте из нее желудок». «Не поддается», — пыхтел Санчес. «Рваните сильнее». «Вот так! Уф!» Кандаиди скальпелем разжал мышцы мочевого пузыря. «Тут что-то есть!» — сказал он сосредоточенный. И достал из пузыря царицы коралл ярко-красного цвета, повертел его перед коллегами, показывая. Коралл был ветвистый, как рога дикого оленя, с очень острыми зубцами по краям, величиною с указательный палец взрослого человека. Это и был камчуг. «Вот причина смерти!» — сказал Кандаиди. «Бродьте!» Коралл звонко брякнулся в пустую вазу. Кандаиди вспрыгнул на стол. Присев над императрицей, он засунул руку в грудную клетку. Шнурком шелковым стянул ей горло. Затем крепко перевязал грудные каналы, идущие к соскам. «Семенов, иди сюда с носиком!» — велел Кандаиди. Емельян Семенов на пару с Маутом убирали из Анны Иоанновны весь жир. Санчес между тем кулаком запихивал в императрицу, словно в пустой мешок, сваренное в терпентине сено. Каав Буэргаве, мастер опытный, бинтовал императрицу, будто колбасу, суровой тесьмой, пропитанной смолами. Трудились все. Кандаиди велел своему подмастерью взять ведро с требухой и вынести его куда-нибудь. Емеля подхватил тяжеленное ведро, вышел во двор. С неба ясного сыпал хороший, приятный снежок. За фонтанкою дымили арсеналы, слышался грохот опадавших кувалд. Жизнь текла, как и раньше. Бежали лошади в санках. Потирая уши, прохожие шагали по своим будничным делам. Емельян Семенов дошел до выгребной ямы, Еще раз брезгливо глянул он на осклизлые, синевато-грязные потроха Анны Иоанновны. И, широко размахнувшись, выплеснул в яму царскую требуху. Пошел обратно, позванивая в руке пустым ведром. День был чудесный. Погода настала хорошая. Цари, я мнил вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так, падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет. Эпилог. Велика мать Россия, и каждый найдет себе место в ней. За горами земли великие, за лесами земли богатые. Близ озерка чистого, за дебрями дремучими, со времен недавних поселился беглый с каторги Бобыль, мужик еще не старый. Сам он был громаден и прям, плечищами сажень косая, а ноздрей у него не было. Вырваны так, что кости видны. Звали его Иваном, а родства за собою не упомнил. Таился в лесу он целую зиму. По весне дом срубил, крепенький такой. Собачонку завел шуструю и топором тюкал. И силки на зверье и птиц ставил, с охотой этой и проживал. Проходил мимо странник убогий, водицы и спросил. «Старче!» — сказал ему Иван, родства не знающий. «Ты, видно, немало по свету хаживал. Не ведаешь ли, где живут тут девицы, незанятые? Скучно мне одному в лесу век вековать». «А Эван!» — кивнул странник, возвращая мужику ковшичек берестяной. «Ступай, добрый человек, тропкою этой, которую я на тебя из лесу вышел. Иди, иди, иди, долго идти надо. А там над речкою дуб растет, высокий же, и от дуба того сверни по солонь, как и я шел. Ступай далее, до камня великого. А там поселился мужик хороший, в бегах от помещика. У него дочери». Отправился Иван в дорогу поискать невесты себе. И лаяла на белок собачка его шустрая. Дошел Иван до дуба приметного, от него повернул по солонь, а вот и камень завиднелся замшелый, под ним же дом стоял. Приняли Ивана за столом, посадили. Хозяин его убоинкой потчевал, а за окнами долбленными лес вечерний шумел. «Вот и рай!» — сказал мужик Степан, тоже родства за собой не помнящий. «Никого округ на сотни верст нету. Ни барина, ни воеводы, ни царицы, ни попов, ни сыщиков. Живем, мать твою, в Маковку и будем жить, а после нас пускай другие живут». Нацелил Иван свой веселый глаз на молодуху, которая возле печи стоя рукавом от него закрылась. «Марьюшка!» — позвал ее нежно. — «Ступай за меня. Ты не бойся, ноздри мне на Москве вынули. Это непригоже, верно. А души моей никто из меня вынуть не смог. Чиста она и крепка. Будем жить, ладно, я тебя вовек не обижу». «А сам-то каких ты краев будешь?» — спросили его. — «Моих краев не измерить», отвечал Иван, родства не знающий. «Сам-то я русский буду, был когда-то Потапом по селу Сурядову и звался Сурядовым. На Москве свое житие имел, оттуда в солдаты попал и на службе в Ревеле был. Городок, прям скажу, чинный и приятный, только мне там худо было. Затем вот в Кронштадте гавани бутил, там тоже плохо мне было. Привелось и в Польше пожить, на ветке, откуда к татарам попал. Но с армии господина Лоси из Крыма я вышел. Всяко бывало в жизни моей, но, кажись, затишало. Теперь вот думаю, пашню подымать надо. Трудно будет, без бабы-то, причмокнул Степан. Лес корчевать — беда прямо. Я-то свою уже поднял, на девках своих пропахал целину. Впрягу их в саху, а сам управляюсь. Вернулся Иван к себе с женою, и забегали потом на опушке леса дети его, русоголовые. Парила в воздухе жирной земною сытью, и шуршало в пальцах корявых первое зерно, струистое, как жемчуга драгоценные. Не успели дети подрасти, как голять, уже и не стало вокруг пустоши. Пришел другой народ, от неволи себе воли ищущий. Люди сообща раздвинули бор дремучий, слетались отовсюду грачи на черные пашни, и выросли избы, бревенчатые, душистые. Шли бабы по вечерам за водой, прили старухи пряжу и пели девки. Проходил как-то мимо странник из краев дальних. «Люди!» — спросил. «А какие же вы будете?» «Русские мы!» — отвечал народ. «Место ваше каково прозывается?» «Иваново!» — отвечали страннику, и воды из колодца испив, пошел Лазарь далее по Руси, бренча кружкою. А по весне всегда хорошо. Земля раскрывает себя словно в родах, и охотно бежит саха за лошадкой, распахивая целину все дальше и дальше. С шелестом кладется зерно из короба крестьянского в землю российскую. Растет мать Россия, раскидывает ее вширь, аж за тихий Керженец, в Сибирь, в глухомань самую. Не мечом, так плугом, а России величится. Первые кресты отметили место первого кладбища. В гробу тесанущим положат в землю Ивана и встанут над могилою его сыновья, уже статные парни. И завоет над покойником потлатая Марья с глазами безумными от разлуки вечной. Сыновья молча оторвут ее от гроба отцовского. Прозвенит над ними колокол печальный, и звук этот растает не спеша над пажитями, над огородами, над скворечнями. А потом зашумит здесь, заволнуется базарами город, и будут в утро морозные дымить трубы, побегут дети с санками, по улицам пройдут тысячи людей, торопящихся взяться за дело. И никто никогда не вспомнит того, кто был первым зачинателем этого города. А ведь первая его борозда и стала теперь главной улицей. Никто не вспомнил о нем, ибо родства у него не было. Но, как сказано в древней книге Иова, «И остался один я, дабы возвестить тебе».